بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мы продолжаем изучение книги Аль-Исбах и Баяни Манаджи Салаф и Тарбияти Валислах. 35-е правило, которое гласит «Вуджубу тахзир муслимин мин аль-кутуби аль-муджтамиати аля аль-бида». Обязанность предостережения мусульман от книг, содержащих ересь. В качестве доказательства приводится аят из сура Аль-Имран, 78-й. Аллах Субхану Таля говорит: «Ва инна минум ля фарикан яльвуна альсинатурум биль китаб». Поистине, среди них есть такая группа, которая искажает Писание своими языками. «Литахсабуху мин аль-китаб». Для того, чтобы вы приняли это за Писание. «Ва ма хуа мин аль-китаб». Но это не из Писания. «Ва якулуна хуа мин индилля». И говорят: «Это от Аллаха». «Вама хуа мин индилля». А это не от Аллаха. وَيَقُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. И возводят на Аллаха ложь, при этом они знают. То есть сознательно возводят ложь на Аллаха. Следующее доказательство – сура Аль-Маида, 41 аят. Аллах Субхану Ва-Та'аля говорит: «Я ю ар-расуль, ла яхзунка аллазина юсарьуна филькуфр. Мин аллазина калу ааманна биафвахим ва лям тумин кулубухум». О пророк, пусть не печалят тебя те, которые стремятся исповедовать куфр, из тех, которые говорят: мы уверовали своими языками, своими устами, но не уверовали их сердца. Это речь о ком? Да. То есть о лицемерных людях, о лицемерах. То есть они слова языком, устами уверовали, но не уверовали сердца. «Ва мин аль-лазина гаду», из тех, которые исповедуют иудаизм, из иудеев: «Саммауна лиль казиби», есть те, которые слушают ложь. «Саммауна ли каумина харина лям ятук», слушают людей других, которые не пришли к тебе. То есть те, которые, о чем речь идет в аяте, когда послали они эту группу, сказали: идите к Мухаммаду. Хорошо, иудеи послали, группа их послала, часть пророка алейхиссалату вассалям: идите к Мухаммаду, спросите его хукм, если его хукм соответствует тому, что мы скажем. Хорошо? То есть тому, что нам выгодно, тогда слушайте. Если нет, тогда не слушайте. «Юхаррифуна аль-калима мин ба'ди мавадихи». Они искажают слова, меняя их местами. «Якулуна ин утитум хаза фахузу». И говорят: если вам это даст он, то есть если это вам дадут, Мухаммад это вам даст, фахузу, тогда берите. «Ва ин лям тутауху фахзару». А если вам это не дадут, тогда остерегайтесь этого. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءَ. Тот, для кого Аллах хочет искушения, то для... ты ничем не владеешь для него от Аллаха. Ты не владеешь защитой от Аллаха для него. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ. Это те, чьи сердца Аллах не пожелал очистить. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Для них в этом мире позор, а в вечном мире для них великое наказание. Это два аята, указывающие нам на что? На необходимость остерегаться тех книг, которые содержат в себе ересь, содержат в себе заблуждение. И здесь приводится фетва Шейх Ислам Ибн Таймия, который разъясняет этот вопрос. Спросили его про солдата или про воина, у которого были участок земли был у него. И он стал переписывать собственноручно Сахих Муслима, Сахих Аль-Бухари. Тогда не было, конечно, печати. То есть тогда нельзя было дать деньги, чтобы тебе напечатали книги. Тогда человек переписывал все это. Он переписывал собственноручно, переписывает собственноручно Сахих Муслим, Сахих Аль-Бухари, Коран. И он имеет намерение писать хадисы и великий Коран. Когда знает где-то, что есть бумага или есть перо, то покупает это. Хорошо, купил это, узнав за 1000 дирхамов. И говорит: я, иншаллах, на всех этих бумагах напишу хадисы посланника Аллаха, саллассалям, напишу Коран. И строит далекие планы. Является ли он грешным за это или нет, спрашивает его. Потом второй вопрос. Какой тафсир ближе к Корану и Сунне, спрашивает его. Тафсир аз-Замахшари или Куртуби, или Аль-Багави, или какие-то другие. Потом дальше. Если человек переписывает для себя, или для того, чтобы для продажи, или для продажи что-то из книг, да, то получает ли он награду за это? Как, например, если он переписывает книгу «Ихья уль-Умуддин», или Кутуль-Кулюб, или как книга Аль-Мантык. Хорошо, кто есть логика. Дайте нам фетву. Потом идет ответ шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля. Он говорит, на этом человеке, то есть первый вопрос, да, про воина, на нем нет греха за его намерение и за то, что он делает, переписывая шариатское знание, потому что писать Коран и писать достоверные хадисы и достоверные хадисы, достоверные тафсиры, которые есть, это относится к величайшим видам покорности, поклонения Аллаху. Что же касается тафсиров, это уже второй, да, идет вопрос, какой из тафсиров ближе к Корану и Сунне. То он разъясняет здесь, что те тафсиры, которые есть на руках у людей, что самый достоверный из них, это тафсир Мухаммада ибн Джарира ат-Табари. Потому что он в нем упоминает высказывания предшественников вместе с достоверными иснадами. И в нем нет бидатов. Хорошо? И он не передает сообщения от тех, которых обвиняют во лжи передатчиков, таких как Мухатиль ибн Сулейман и Аль-Кельби. Далее он говорит, а вообще тафсиров, которые переданы с иснадами, их много. Как, например, тафсир Абдур-Разака, или Абд ибн Хумейда, или Вакия, или тафсир ибн Аби Шейбы, или тафсир Ахмад ибн Ханбаля, или Исхак ибн Рахави. Что же касается тех трех тафсиров, которых упоминается в вопросе, то меньше всего бидатов и слабых хадисов в тафсире Аль-Багави. Потому что он является сокращением тафсира Ас-Са'лаби. И он удалил из него выдуманные хадисы и бидаты, которые в нем есть. И многие вещи также убрал. Что же касается Аль-Вахиди, говорит он, то он ученик Ас-Са'лаби. И он лучше знает арабский язык. Что касается Са'алаби, то он, у него нет бидатов у самого, хорошо, если только он не упоминает что-то в качестве таклида. То есть следует за другим кем-то. Дальше он говорит, тафсир аль-вахиди, аль-басиет, аль-васиет, аль-ваджиз, в них есть большая польза. И в них есть много ложных преданий, то есть недостоверных преданий. Что же касается Замахшари, тафсир, то его тафсир полон ереси. И он построен на пути мутазилитов, отрицания сифатов, отрицания лицезрения Аллаха Субхану ва Тааля, слова сотворения Корана, отрицание того, что Аллах Субхану ва Тааля изъявляет происходящие вещи, то есть волю Аллаха Субхану ва Тааля, что Аллах Субхану ва Тааля, Он творец деяний рабов и другие основы мутазилитов, есть в этом тафсире, говорит он. А вообще их основ или их принципов пять мутазилитских, которые они называют тавхид, Аль-Адаль, Аль-Манзилату бейн Аль-Манзилатейн, Инфазу Аль-Ваид, Валь-Амур Биль-Маруф, Ванахи Аль-Мункар. Пять основ или пять столпов вероучения мутазилитов. И дальше шейх Ислам Ибн Таймия разъясняет, что это за пять столпов вероучения мутазилитов. Он говорит, что касается тавхида, то под ним подразумевается отрицание атрибутов Аллаха. Поэтому Ибн Ат-Тумрут называет своих сподвижников, своих поборников, называют их муахидами. Хотя это не иначе, как отклонение в вопросах имен Аллаха Субхану Тааля и его знамений. Итак, тавхид у мутазилитов это что? Отрицание. Под тавхидом они подразумевают отрицание атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Дальше второй принцип аль-адль. Подразумевает неверие в предопределение и отрицание предопределения. То, что деяния рабов созданы Аллахом. И что Аллах, Субхану Тааля, Он, который пожелал эти события. И отрицание всемогущества Его. А среди них есть даже такие, которые отрицают изначальность знания Аллаха и записи им предшествующей событий. Но это, говорит он, слова их основоположников. А эти, говорит, он находится на мазабе Замахшари. Его мазаб, мазаб Замахшари, это мазаб Аль-Мухир, Абну Али, Абу Хашима и их последователи. А что касается мазаба Абу-Хусейна, то те мухтазириты, которые следуют его путем, они также делятся на две группы, Машайхия и Хашабия. Это он как бы рассказывает о мухтазиритах, на кого они делятся, какие у них есть мазабы. Что касается принципа аль-манзиля бейн аль-манзилятейн, то есть статус между двумя статусами, то, говорит шейх аль-Ислам, они подразумевают тем самым нечестивца, то есть грешного мусульманина, которого они не называют верующим никаким образом, но и не называют его кафиром, а помещают его на промежуточный статус между этими двумя статусами. Что касается следующего их принципа «инфазуль ваи», то есть осуществление угрозы, то подразумевается под ним то, что грешные люди из этой уммы, они останутся навеки, войдут навеки в ад. И не выйдут оттуда посредством заступничества, и никак иначе не выйдут. И никаким другим способом. Точно так же, как говорят об этом хариджиты. Следующий их принцип «Алямар биль маруф, анахи аль мункер» – приказывание одобряемого, удерживание от порицаемого. Под ним подразумевается, говорит он, дозволенность выступления против правителей и сражения с ними мечом. И вот эти вот принципы, вышеуказанные, говорит он, ими заполнена его книга, то есть речь идет о чем? Тафсири Замахшари. Ими заполнена его книга. И при этом используются выражения такие, что многие люди не замечают заблуждения и не могут понять цель этих выражений. То есть для них не ясна цель, которая подразумевается на самом деле, скрывается под этими выражениями. Кроме того, в этом тафсире много выдуманных хадисов. Хорошо. Кроме того, очень мало в нем есть в этом тафсире чего-то, что передано от сахабов, от сподвижников и от табиинов. Для чего приводится эта фетва Ибн Тайми? Посмотрите, как он здесь в своей фетве предостерегает от книг, в которых есть ересь. Это таков принцип Ахлиссунна Вальджамаа. Дальше говорит, что касается тафсира Куртуби, то он лучше, чем он намного, то есть чем тафсира Замахшари намного, и он ближе к пути людей сунны, людей Курана и сунны, и дальше от людей, от бидатов, от ереси. Хотя, говорит он, во всех этих книгах есть то, что может быть подвергнуто критике. Но нужно проявлять справедливость в оценке, оценивая эти две книги, и отдавать каждой из них должное. Что касается тафсира Ибн Атия, то он лучше, чем тафсира Замахшари. Более достоверен по своим преданиям и по исследованиям. И более далек от всякой ереси. Хотя и содержит некоторые из них. То есть далек от ереси, но содержит некоторые из них. То есть дальше отстоит от ереси, чем что? Чем тафсир Замахшари. Хотя есть некоторые проявление бидатов в нем, но он намного лучше, чем тафсир Замахшари. А может быть, он самый достоверный, говорит он, из этих перечисленных тафсиров. Что касается тафсира Ибн Джарира, то он самый достоверный из всех. Он самый достоверный из всех перечисленных. А есть и другие тафсиры, говорит он, их много, как, например, тафсир Ибн Джузи или Мауриди. И на этом цитата из Маджнун Фатау здесь заканчивается. А дальше он говорит, что касается, как бы, следующий отрывок, да, из этой цитаты, он говорит, что же касается книги Кутуль Кулуб или Китабуль Ахья Ихья, которая производна от первой, то в этих книгах упоминаются деяния сердец. То есть эти две книги посвящены чему? Деяниям сердец. Ихья Улюмуддин, по-моему, на русский язык тоже переведено, да? Или нет? Аль-Газали, Мухаммад аль-Газали, то она посвящена деяниям сердец, таким как терпение, благодарность, любовь, упование, таухид и так далее. Абу Талиб лучше знает хадисы и асары, и высказывания людей, специалистов по деяниям сердца из числа суфистов и других, чем Абу Хамед Аль-Газали, говорит он. То есть двух авторов этих книг, да, упоминает. Его речь, говорит он, более правильная, она лучше и более далека от беда. В то же время в книге Котуль Балят есть слабые хадисы, есть выдуманные хадисы, и есть многие вещи, которые нужно отвергать. Что же касается книги Алихья, там, где речь идет о губительных грехах, как, например, где речь идет о высокомерии или о совершении деяний на показ, или о зависти и так далее, то многое из этого передано или приведено из слова «Аль-Харис аль-Махасиби», из книги «Ар-Риая». Хорошо. Есть из этого что-то, что можно принять, что нужно принимать. Есть из этого что-то, что следует отвергать. Есть вещи спорные. В книге Алихья, говорит он, есть много полезных вещей, но в то же время в ней есть много порицаемых тем, приведения слов философов, связанных с таухидом, или с пророчеством, или с судным днем. А когда упоминается теории суфистов, то есть теории, суфийские теории, то получается, что автор оказывается на положении того, кто взял врагов мусульман, как бы одел в одежды мусульман. Хорошо. И дальше сказано, имамы религии в этом плане высказали порицание Абу Хамиду в его книгах, относительно этого момента в его книгах, и сказали «Амрадаву шифа», то есть его книги сделали, больными, или сделала больными книга «Аш-Шифа». Книга «Аш-Шифа» сделала больными его книги. Книга «Аш-Шифа», «Шифа» – книга, которую написал Ибн Сина, книга о философии. Хорошо. То есть ученые высказали порицание кому? А Мухаммед аль-Газали за приведение вот этих вот суфийских, философских разных высказываний и так далее, сказали, что вот это Шифа ибн Сина сделала больной его книги. Также в нем есть хадисы, то есть в Ихья, да, Абу Хамида, есть хадисы, асары слабые и даже выдуманные, много выдуманных. Есть в нем разные россказни суфистов, разные их заблуждения. В то же время в нем есть некоторые высказывания суфийских шейхов, которые правильно ориентируются в вопросах сердец, деяний сердец. Их слова соответствуют Корану и Сунне. То есть некоторые суфийские шейхи говорят, что некоторые их высказывания соответствуют Корану и Сунне. Также это есть. Кроме того, в книге рассказывается о каких-то ибадатах и каких-то нормах поведения, некоторые из которых соответствуют Корану и Сунне. Хорошо. И этого больше, чем то, что следует отвергать из этой книги. И поэтому, говорит он, среди людей, у людей есть разные мнения по этому книге, есть разногласия по поводу этой книги, ичтихады их по поводу этой книги различаются. Дальше он говорит, что же касается известных книг по хадису, таких как сборник Бухари и Муслима, то нет под небосводом книги более достоверной, чем Сахих Бухари и Сахих Муслима после Корана. А после них книга, которая объединила две эти книги, Аль-Джамъ байна Сахихейн, то есть объединение двух Сахиха Аль-Хумейди и Абдул-Хак Аль-Ишбили. А после этого книги по Сунан, книги Ас-Сунан, такие как Сунан Абу Дауд, или Сунан Насаи, или Джамъ ат-Тирмизи, и муснады, как муснада Шафии, муснады имама Ахмад, и муваппа имама Малика. В этой книге последней, то есть Муваппа Малика, он говорит, есть хадисы, и асары, и другое. И она относится к величайшим книгам. Так что сказал Шафи, нет под небосводом после книги Аллаха книги более достоверной, чем Муваппа Малика. Имея в виду, говорит Ибн Таймия, что нет книги более достоверной, чем та, которая по такому принципу построена. По тому принципу, по которому построил Малик. И предшественники, говорят, то есть ранние ученые, они объединяли в главе то, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, потом то, что передано от сподвижников, то, что передано от табиинов, и ничего в нем не было из вот этих вот, не было тогда, вернее, написано вот этих вот книг по мнению, которые сейчас называются книги фикха, говорит он. после этого было составлено, то есть письмо от Малика, позже потом было составлено сборники хадисов в Сахи Бухари, Сахи Муслима. Дальше говорит он, то, что предпочтительно человеку, то, за что он получит награду, переписывать, то, что ему предпочтительно переписывать, то, за что он получит награду, и неважно, напишет он это для себя, или для кого-то другого, или для продажи он это. Это вот эти вот книги. И говорит, он для себя он напишет, или на продаже все равно что? Награда за это, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, говорит он, «Инна ла юдхилю бисахми львахид саласат аль-джанна». Хорошо. Аллах Субхану Тааля за одну стрелу вводит в рай троих. Саниаху ва рамия бихи валь мумидда бихи. Тот, кто сделал ее с намерением, да, что это будет использовано в хороших целях. Тот, кто бросил ее, выстрелил, и тот, кто помогал, подавал стрелу. Шейх Аль-Бани назвал этот хадис, эту версию хадиса, или этот ляфс, его слабым. Хорошо. Но некоторые улема называют его достоверным, то есть называют его как годным для чего? В качестве аргумента, пригодным в качестве аргумента. И это написание, то есть переписывание книг, говорит он также для того, чтобы человек сам получал пользу, и чтобы получали пользу другие, и так он получает за это награду. Далее он говорит, что же касается, потом последний вопрос там был, о чем? О книге Мамтек, да, то есть книга о логике. То ответ человек сам на теме такой. Он говорит, что касается книги о логике, или книг по логике, то эти книги не содержат в себе знания, приказанного шариатом. Хотя и говорят некоторые люди, основываясь на своем иджтихаде, что изучение логики фард кифая. А даже некоторые говорят, что науки не могут существовать без этой науки, то есть без науки логики. Как это передано от Абу Хамеда, говорит он. Но это великая ошибка, как с точки зрения разума, так и с точки зрения шариата. С точки зрения разума это великая ошибка, потому что все умные люди, то есть разумные люди из числа Бену Адам, из всех видов, тех, которые, то есть всех категорий людей, которые основывали какую-то науку или говорили о какой-то науке, они все основали свои науки без греческой логики. Хорошо, то есть науки были основаны, и люди говорили, из всех видов, причем наук, не основываясь на греческой логике, не прибегая к помощи греческой логики. То есть это опровержение на основании чего? На основании разума. О том, что нет никакой нужды в этой греческой логике, древнегреческой логике. Что касается шариата, говорит он, то стопроцентно известно, как аксиома в религии ислам, что Аллах Субхану Тааля не вменил в обязанность людям изучение греческой, древнегреческой логики. Не вменил это в обязанность людям знания и имана. Что же касается самой этой науки теперь, этой логики, то что-то в ней правильно, а что-то в ней ложь. Что касается того, что в ней правильно, много из этого или большинство из этого бесполезно, в этом нет нужды. То есть оно правильно, но в этом нет нужды никакой. Хорошо. Та же часть этого правильного, в которой человек нуждается, то большинство здоровой, то есть большинство людей со здоровой природой и так самостоятельно это знают. Хорошо, то есть не нуждаются в этом. Фитра, здоровая фитра и так самостоятельно указывает на это, как правило. И получается, говорит он, что глупец не получит от этой науки никакой пользы, а умному она не нужна. А вред ее, если у человека нет знаний, пророчества, то есть из знаний пророка у него нет знаний, то вред для такого человека, не знающий знаний пророков, больше, чем польза. Это заключение, касающееся книг по логике. Приводится Маджмуль Фатава. Это что касается этого правила, которое привел шейх о том, о необходимости предостерегать от книг Ахлюль-Бида, от книг, содержащих ересь. Во-первых, привел в качестве доказательства аята из Корана, да, указывающие на это, а потом диалог предостерегает от этого. А потом привел нам вот эту вот фетву шейх Ибн Таймия, рахимаху Тааля, очень полезно во многих отношениях. Следующее правило, 36-е. «Вуджубу ль-и'тидаль фил-хукми аля-л-мухалифин». Обязательность проявления справедливости и умеренности в суждении об оппоненте. То есть при вынесении суждения об оппоненте обязательно нужно проявлять справедливость и умеренность. Доказательство, сура Аль-Ан'ам, 152 аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя тахрабу маля льятими илля биллятихи ахсан, хатта яблуга шуддах». И не приближайтесь к имуществу сироты, кроме того, что лучше, посредством того, что лучше, хатта яблуга шуддах, пока он не достигнет зрелости, совершеннолетия. «Ва ауфуль кейля валь мизана биль кисту». И соблюдайте меру и вес по справедливости. «Ля нукеллифу нафсан илля вусаха». Не возлагаем мы на душу ничего, кроме того, что в ее силах. Дальше сказано: «Ва иза культум фаадилю». А если что-то говорите, то будьте справедливы в словах. «Ва ля укана за курба». Даже если речь идет о вашем родственнике. «Ва би ахди ллахи ауфу». И соблюдайте завет Аллаха. Или договор Аллаха с Аллахом. «Заликум ассакум биили аллакум тазаккарун». Это то, что завещал он вам. Может быть, вы вспомните. Это сура Аль-Ан'ам, 152 аят. Далее сура Аль-Маида, 8 аят. Аллах Субхану Тааля говорит: «Я юа лазина аману куну кавамина лилляхи шухада абилькисту». Вы, которые веровали, будьте прямы ради Аллаха и свидетелями по справедливости. «Валя яджриманнакум шанаану каумин аля алла таадилю». И пусть не подвигнет вас ненависть к людям, к тому, что вы будете несправедливы. «И'дилю», будьте справедливы. «Хуа акрабу литтакуа», это ближе к богобоязненности. «Ваттакуллах», и остерегайтесь Аллах. «Инна Аллах хабирум бима та'малюн», поистине Аллах знает, что вы совершаете. Это два довода, указывающие нам на обязательность проявления справедливости в суждениях. Далее приводятся слова шейх Руслам Нутеймия. «Те люди, — говорит он, — которые следуют по пути предшественников, юхаттиуна ва ля юкаффирун, — говорит он, — называют людей, называют, вернее, там, где люди говорят что-то не соответствующее истине, называют это ошибкой. И говорят про людей, что они ошиблись, но не говорят, что они стали кафирами». Хорошо. Называют людей ошибающимися, но не называют их неверными, если только не предъявлен довод пророчества, говорит он. Потом его слова, он говорит, что к недостаткам людей ереси относится то, что они выносят такфир, то есть объявляют в неверии друг друга. А к достоинствам ахля сунна, людей знаний, вернее, ахля аль-ильм, относится то, что они юхаттиуна ва ля юкаффирун, называют человека ошибившимся, но не называют его неверным. Почему, говорит он, почему это происходит? Потому что некоторые из них считают, что то, что... То есть это ошибка аль-бида. Почему так? Потому что некоторые из них считают куфром то, что не является куфром. Хорошо. А может быть, это куфр... Может быть, что-то является куфром, потому что ему стало ясным, что это опровержение посланника, то есть отрицание слов посланника, и это, то есть название пророка, алейхиссалату вассалям, лжецом, обвинение во лжи пророка, алейхиссалату вассалям, и это плохие слова в адрес Творца, то есть надругание над Творцом. Другому, относительно другого, про него это не выяснено, говорит он. И совсем не означает, говорит Ибн Таймия, совсем не означает, что если про кого-то, про его положение, ученый, зная, сказал, что он кафир, что то же самое распространяется на того, о состоянии которого он не знал. Хорошо? Это Минхадж Сунна, приводится его слова. Дальше он говорит... Зная основы бидата вообще, корни бидата, нужно сказать, что основа учения хариджитов состоит в том, что они называют человека неверным на основании совершения им греха. И считают грехом то, что не является грехом. То есть основа их вообще, корень их заблуждения, что они называют человека кафиром за грех. При этом грехом считают они то, что на самом деле не является грехом. И они считают, что нужно следовать за Кораном без сунны, если она противоречит, по их мнению, очевидному смыслу Корана. Даже если это сунна мутаватира. И при этом называют кафирами те, которые противоречат им. То есть их основа, что они отрицают, что сунну, если она противоречит Корану, как они считают, как им это кажется, даже если это сунна мутаватира. И называют кафирами те, которые противоречат им. И считают дозволенным, по причине того, что для них этот человек стал вероотступником, считают дозволенным для себя его жизнь. И считают для дозволенным, то есть для себя делают дозволенным у этого человека, у мусульманина, которого они назвали муртаддом, считают, дозволяют себе в отношении него то, что не дозволяют в отношении настоящих кафиров. Как сказал о них пророк, алейхиссалату вассалям, «Яктулуна ахляль ислам, ваядауна ахляль усан». Они убивают людей ислама и оставляют в покое людей идолов, идолопоклонства. Именно поэтому, говорит он, они назвали неверным Усмана и Али, и их группы. Поэтому они назвали неверными участников битвы при Сиффине с обеих сторон, основываясь на вот эти свои мерзкие мнения. Большинство из них называют неверными те, кто противоречит их мнению. А себя самих называют верующими, а те, которые не согласны с ними, называют кафирами. Исламские города, в которых не господствует их мнение, то есть если есть исламские города или страны, в которых не господствует их мнение, говорит он, они называют дару-ридда, то есть страны вероотступничества. Страны неверия. И считают, что эти страны хуже по своему положению, чем страны мушриков и страны христиан. И поэтому они проявляют расположение к иудеям, христианам, к мушрикам против некоторых групп мусульман. Хорошо. И объединяются с ними, то есть проявляют с ними сотрудничество во вражде и в войне с некоторыми группами мусульман. Как это известно, говорит он, известный факт об их дружбе с некоторыми кафирами, мушриками, их объединение с ними против групп мусульман. Или как известно, что они проявляли дружбу, проявляли сотрудничество. Было у них сотрудничество с франками, христианами против групп мусульман. Или как они проявляли сотрудничество с иудеями против групп мусульман. Это Маджмуль Фатава, приводятся эти замечательные слова Ибн Тайми рахимаху тааля. Дальше он говорит, что же касается ахля сунна, людей сунны, людей знания, людей имана, то они яалямуна аль-хакка ва ярхамуна аль-халк. Они знают истину и сочувствуют людям. Знают истину и сочувствуют людям, проявляют милосердие к людям. Следуют пророку, алейхиссалату вассалям, и не вводят в религию новшеств. Тот же из них, кто совершит иджтихад и совершит при этом ошибку, такую ошибку, которую прощал пророк, алейхиссалату вассалям, хорошо, то они прощают. Хорошо. Но они порицают тех, кого порицал Аллах и его посланник. Кого? Это человек, который проявляет небрежность в поиске истины. И получается, что он оставляет ваджиб. Потому что искать истину для него ваджиб. И они порицают, наоборот, приступившего к границу, который следует за своей страстью без знания. Потому что он в таком случае делает что? Харам. Получается, что они, говорит он, порицают тех, которые оставляют ваджиб и совершают харам. Но при этом не наказывают, пока не предъявят довод. как говорит Аллах Субхану Таля, «Вама кунна муазибина хатта набаса расуля». И мы не наказывали, пока не посылаем посланника в суре Аль-Исра. Особенно, говорит он, если речь идет о вопросе, где есть разногласия среди уляма, и знания которых многим людям не ясно, и знания которых для многих людей скрыто. Это тоже маджмуль фатава. Дальше он говорит, вне всякого сомнения, ошибка в тонких вопросах ильма прощается умме, даже если это ошибка в вопросах акиды. Это очень важные слова сегодня у нас особенно. Если бы не действовал этот принцип, если бы это было не так, говорит он, то тогда большинство достойных людей этой умы погибло бы. В том плане, что поставлен был бы на них крест тогда. Не в смысле, что умерли они бы тогда, а в смысле, что тогда бы все, пропал бы их авторитет бы тогда, поставлен был бы на них крест, все. Если бы так, такой, не придерживались бы люди этого принципа. И если, говорит он, Аллах прощает человеку, который не знает о запрещенности хамра, потому что, то есть вина, потому что он живет в стране, где царит невежество, и это при том, что он не ищет знания, Аллах ему прощает, то человек достойный, муджтагид, который ищет знания, и который посчитал то знание, которое на основании того, что дошло до него в его времени, и учитывая то место, где он находится, и при этом стремился следовать пророку, алейхиссалату вассалям, по мере своих возможностей, но при этом ошибся, то такой человек тем более имеет право на то, чтобы Аллах принял от него его добрые деяния и наградил его за его иджтихад и не взыскал с него за его ошибку. На основании слов Аллах Субхану Таля, «Раббана ла туахизна инна сийна вахтана». Господь наш, не взыскивай с нас, если мы забыли или ошиблись. Это слова его, которые также приводятся в Маджму аль-Фатава. Итак, это фетва, вернее, это глава, это правило о чем? О том, что в суждениях об оппоненте мы обязаны проявлять справедливость и объективность. Таковы ахля сунна валь-джамаа. Не спешат сделать такфир. Говорят про человека, если он ошибся, что он ошибся. Оставляют человеку уважительную причину. Не наказывают его, пока не будет предъявлен довод. И так далее. Следующее правило, 37-е. Это правило 37-е гласит «Анналь мухалифина ли тарикати салаф вакиуна бейн аль-гулу валирджа». Люди, которые противоречат дороге предшественников, попадают в две вещи. Либо в чрезмерствование, либо в ирджа. В упущение. Хорошо? Приводится сначала в качестве доказательства аяты суры Аль-Маида, где сказано «Я аль китаве ля таглу фи диникум гайр аль-хак». У обладателей Писания «Не чрезмерствуйте вашей религии без истины», то есть «Не делайте гулу». Да, чрезмерствование. «Валя таттабиу ахваа каумин кабдаллю мин кабль». И не следуйте за страстями людей, которые заблудились до этого. «Валлю касира». И многих вели заблуждения. «Валлю ансава и сабиль». И сбились с прямой дороги. Сура Аль-Маида, 77 аят. Сура Аль-Араф, 169 аят. «Фахалафа мин бааде им халафун варисуль китаб». После этого пришли потомки, которые унаследовали Писание, «Яхузуна арада хазаль адна», стремящиеся к приходящим благам и целям этой мирской жизни, то есть любым способом, да? «Ваякулуна саюгфару лана», и говорящие «проститься нам». «Ваин яатихим араду мислю яхузу», а когда приходит такое же новое благо, новая цель представляется, им они снова берут его, снова следуют за ней. «Алям юхаз алейхим мисакуль китаб». Разве не было взят с них завет Писания, не был взят «Алля якулю аляллахи илля лхак», что они не будут говорить на Аллаха ничего, кроме истины. «Вадарасума фи». Разве они не изучали то, что в Писании? «Вадару лахирату хайру лилладзина яттакун». А вечный мир, вечный обитель лучше для тех, обитель лучше для тех, которые богобоязнены. «Афаля таакилюн». Разве вы не уразумеете? Итак, это правило указывает на то, что те, которые противоречат пути саляф, у них мы наблюдаем либо чрезмерствование, либо наоборот небрежение. И шейх Ислам Ут-Таймия говорит, многие из ахлюль-бида, из еретиков, такие как хариджиты, рафидиты, кадариты, джахмиты, мумассилиты, имеют убеждения, которые являются заблуждением, а они считают это истиной. Имеют заблуждения, а они считают это истиной. И считают неверными тех, кто противоречит им в этом. Приобретая таким образом большое сходство с людьми Писания, которые не веруют в истину и притесняют людей. И, наверное, говорит он, большинство из этих мукафферов, то есть те, которые делают такфир, они делают такфир на основании какого-то принципа, каких-то слов, суть которых не ясна. Хорошо? И аргументативность которых неизвестна. То есть какие-то слова, суть которых даже непонятна до конца, и что это довод, что это аргумент, тоже не ясно. Итак, это кто? Какая группа? Чрезмерствующие вот эти вот, которые имеют какие-то убеждения. Все, кто не согласен с ними в убеждениях, называют их кафирами. Хотя эти ложные убеждения, эти убеждения их ложные. При этом сами эти убеждения тоже непонятные. Не являются аргументом. Не ясны. А противопостоят, говорит он, этим вот мукафферам, то есть этим такфиритам, эти, которые называют людей кафирами ложно, на основании ложных доводов. Люди, которые не знают убеждения Ар-Сунна валь-Джамаа как нужно, как следует, или знают что-то из этого, а что-то не знают. А то, что знают, то это, возможно, не разъясняют они людям, а скрывают. И не запрещают бидаты, которые противоречат Корану и Сунне. И не порицают людей бидра и не наказывают их. Или, может быть, вообще разговоры о Сунне они порицают в общем и не различают между тем, на что указывают Коран и Сунна и Иджма, и между тем, что говорят Ахлюль-Бида и люди раскола, люди бидата и раскола. То есть не могут даже различить, на что указывают Коран и Сунна, Иджма, а на что, а где уже что? Слова Ахлюль-Бида и раскола. Или все это они подтверждают. Несмотря на разные течения, все они это совсем соглашаются, все это утверждают, все это подтверждают, как пытаясь тем самым как бы уподобиться ученым, которые утверждают разные иджтихады в вопросах, где допустимо разногласие. Хорошо? То есть, да, действительно, в вопросах фикха бывают некоторые вопросы, где разногласие допустимо, которые вопросы относятся к вопросам чего? Иджтихада. А они берут этот принцип, переносят на что? На вот эти вот вопросы убеждений и все различные течения убеждений, все это, они говорят, все это можно, все это хорошо, все это подтверждаем, все это разрешаем, все это утверждаем. И вот этот путь, говорит он преобладает среди многих мурджиитов и некоторых людей, которые немного изучили религию, мутафаккиха, то есть немного изучили фикх. И тех, которые заражены суфизмом или философией. А что касается первого пути, это кто? Которые людей называют кафирами за противоречие их несостоятельным убеждениям. То это преобладает среди последователей страстей и каляма. Оба эти пути, оба отклонившиеся, и оба они отошли от Курана и Сунны. Это Маджмуа аль-Фатава, слова Ибн Таймия. Дальше приводятся его слова. «И ты, говорит, увидишь, что многие из них, из этих людей, когда прямой путь не становится для них ясным, они обращаются вспять». То есть, когда на их пути истина не становится для них ясным, прямое руководство не становится для них ясным, они обращаются вспять и начинают увлекаться различными страстями, отклонившимися страстями, угождая своему чреву или угождая своему половому органу, или желая власти, или увлекаясь имуществом и так далее. То есть он шел по этому заблудшему пути, потом для него истина не становится ясной, хорошо, и он потом начинает что? Идет обратно, обращается вспять и начинает что? Увлекается порочными страстями, угождая своему чреву, или ища власти, или прелюбодеяния, и так далее, и так далее. Потому что у него нет знаний, у него нет убежденности, которые дают ему спокойствие сердца, и которые, для которых раскрывается его грудь. То есть человек обретает спокойствие, уверенность в жизни. У него нет этого. Он идет по этому ложному пути, а в итоге он не находит что? В этом удовлетворении, не опирается на это, сердце его неспокойно, и он потом обращается вспять и потом делает то, о чем мы сказали. В хадисе, который передан пророку, алейхиссалату вассалям, сказано: «Инна ахуха ма хафу алейкум шахаватиль гай фи бутуникум ва фуруджикум ва мудиллятиль фитн». «Больше всего я боюсь за вас порочных страстей, касающихся чрев ваших и половых органов ваших, и смут, искушений, сбивающих с пути». Это хадис про алейхиссалату вассалям, хадис достоверный. И вот эти вот люди, которые отвращаются от пути пророка, от пути предшественников, в них есть то и это. В них есть следование порочным страстям и следование смутам, фитнам, сбивающим с прямого пути. И в них есть заблуждение и отход от прямого пути. Настолько они отошли от того пути, с которым Аллах послал своего посланника. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля приказал нам в намазе говорить: «Ихдина ас-сирата аль-мустаким», «Веди нас по прямому пути», «Сирата аль-лазина ан'амта алейхим», «По пути тех, которых ты облагодетельствовал», «Гайр аль-магдуби алейхим валад-далин», «Не по пути тех, которые под гневом твоим и не заблудшим». Поэтому это первая дуа вообще что? Мы знаем с вами, да, что вообще это первая дуа в Коране, которая есть. Первая дуа, потому что это самая главная дуа. «Веди нас по прямому пути», пути тех, которых ты облагодетельствовал, которые под гневом твоим и не заблудших. И передан пророк, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Аль-Ягуду магдуба алейхим, ван-насара балу». То есть иудеи — это те, которые под гневом Аллаха, христиане — это заблудшие. Но не только они, а те, которые что? Уподобляются им. То есть, как бы люди делятся на таких и на таких. Мусульмане могут уподобиться этим, могут уподобиться этим. Просим Аллаха защиты от пути того и этого. Далее, говорит он, предшественники говорили: «Остерегайся фитны, искушения распутного знающего и невежественного поклоняющегося». Хорошо? То есть невежественного человека, который поклоняется, аль-абид аль-джахиль, и распутный алим, распутный знающий. Остерегайся той фитны и этой фитны. Потому что это их фитна, их фитна этих обоих, это фитна для каждого. Или та смута, которая у каждого мафтуна, у каждого поддавшегося искушению, есть эта фитна. То есть подается этой фитне. Два вида фитн. Хорошо? А как тогда быть, говорит он, если в человеке объединилось то и это? Еще страшнее. То есть каждый очарованный, каждый искушенный поражает их фитна, та или это, да? А если обе эти фитны, то есть если заблуждение и если еще распутство? Дальше приводится его высказывание из Маджмуа аль-Фатава, рахималлах. Он говорит: «Бида – это то, что противоречит Корану и Сунне и единому мнению предшественников этой уммы, касающихся убеждений и поклонения. Как, например, идеи хариджитов, рафидитов, хадаритов, джагмитов, которые, во-первых, то есть это заблуждение какое, в чем? В убеждениях. И как ересь тех, которые поклоняются Аллаху посредством танцев, песен в мечетях». И те, которые поклоняются Аллаху путем сбривания бород, употребления гашиша и всякие другие виды ереси, то есть юридических видов поклонения, которым они поклоняются, при помощи которых они поклоняются, из разных групп, противоречащих Корану и Сунне. Аллаху Мустаан, говорит, да поможет Аллах. То есть указано то, что две, да, либо в убеждениях, такие как хариджиты, рафидиты и так далее, либо это может быть заблуждение в чем? В поклонении, ересь в поклонении, как те, которые танцуют в мечетях и так далее. Итак, это правило, это глава о чем? То, о чем говорит Ибн Таймия в первой цитате, которую мы привели. Что либо это чрезмерствование, когда человек держится за неправильное убеждение, и еще на основании этого неправильного убеждения всех людей, которые противоречат ему, называют кафирами, выводят из религии, и воюют с ними. И наоборот, вторая группа, ересь которых свойственна кому? Заблуждение которых свойственно мурджиитам и подобным. Там что наоборот? Не обращение внимания на все это, отсутствие знания о сунне. Хорошо. Не порицание бидатов, утверждение всего этого, всех заблудших течений, утверждение всего этого, соглашение со всем этим и так далее. Итак, это правило, что те, которые противоречат пути салафов, они либо там, либо здесь. Хорошо? И следующее правило. Так, следующее правило: أن المخالفين للسلف الصالح فتحوا باب التشكيك في الدين لأعداء الإسلام. Очень важное правило, что те, которые противоречат предшественникам праведным, те, которые противоречат пути праведным предшественникам, они открыли дверь или возможность для того, чтобы подвергнуть сомнению ислам для врагов ислама. Приводится аяты суры Тауба 47 в качестве доказательства. «Ля ухараджу фику ма задукум илля хабаля». Аят сегодня уже неоднократно, да, приводится. «Если они выйдут вместе с вами в поход, то ничего не прибавят к вам, кроме беспорядка, кроме вреда». «Валя удаву хилалякум ябгунакум ульфитна». «И они будут быстро, торопливо ходить среди вас и устраивать среди вас смуту». «Вафикум саммауна лохум». «Среди вас есть те, которые слушают их». «Валлаху алимум бидзалимин». «Аллах лучше знает беззаконных». И аяты суры Аль-Маида 51. «Я ю аллазина аману ля таттахизуль яхуда ван насара аулия». «О вы, которые веровали, не берите иудеев и христиан себе близкими». «Баду мавлияу бад». «Одни из них друзья друг другу». «Ваман яталлаху минкум фа иннаху минхум». «А те из вас, которые дружат с ними, любят их, то они из них, поистине Аллах не ведет людей несправедливых». Этот аят привел автор почему? Что он указывает на то, что соответствие кафирам в некоторых заблуждениях, а отход, фактически отход от пути салафов, это всегда что? Это всегда предвестник куфра. Источник этого – это куфр. Человека не называем кафиром, но источник этого – куфр. Получается, он как бы льет воду на мельницу кого? Неверных. Берет себе их, получается, друзьями, оказывает им содействие. И здесь приводится слова Ибн аль-Кайима, рахимаху та'аля, он говорит: эти люди, то есть распространители бидатов, которые противоречат пути салафу салих, они не только сами для себя закрыли дверь к тому, чтобы опровергать воззрение врагов ислама. Потому что они соответствуют во многом их взглядам, отрицая атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Отрицая атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, делая их бездейственными, да, объявляя бездейственными атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, искажая их и так далее, они тем самым соответствуют их взгляды кому? Взглядам врагам ислама. И они тем самым, получается, что закрывают дверь для чего? Для опровержения взглядов кафиров. Закрывают для себя это. Правильно? Но мало этого, они отрывают им, наоборот, кафирам, говорит он, возможность, и для них делают дорогу к тому, чтобы они могли воевать с Кораном и Сунной. и войдя через их дверь, то есть они входят через их дверь, через дверь кафиров, и следуют по их дороге, и переходят на их сторону вместе с ним, и становятся вместе с ними, с кафирами, врагами, которые воюют с откровением, воюют с вахи, воюют с Кораном и Сунной. Оказываются их союзниками. Хорошо? И при этом заявляют, что акль, разум, противоречит этому. И дальше говорит он такие слова. Опровергать ложные взгляды, ложные воззрения, ложные убеждения можно только следуя сунне полностью, со всех сторон. То есть ты можешь опровергать ложные взгляды, если ты следуешь сунне полностью, со всех аспектов. Если же человек в каком-то аспекте согласен с сунной, а в каком-то аспекте не согласен с сунной, то тогда его оппонент, которому он пытается опровергнуть его ложные взгляды, он как раз устремляется к нему вот с того аспекта, где он противоречит сунне, с той двери, и приводит для него в качестве довода против него. Приводит против него в качестве довода в том, то, вернее, в чем он согласен с этим оппонентом, соответствует этому оппоненту, включая различные принципы, всякие догматы, противоречащие сунне. И тот, кто говорит, он посмотрит, что в основном приводит в качестве аргумента сторонники лжи против тех, которые ближе, чем они чуть-чуть к истине, то увидишь, что их довод силен когда? Их аргумент силен когда? Когда речь идет, когда их оппонент, тот, кто оставил что-то из той истины, с которой Аллах послал своего посланника, с которой он низвел свое писание. И то, что этот человек, его оппонент, оставил из истины, как раз становится самым важным аргументом в руках того, кто хочет опровергнуть его. Хорошо? И ты, говорит он, увидишь, как многие из людей, поборников каляма, иногда соглашаются со своими оппонентами во лжи. Иногда в чем-то соответствуют истине. И вот эти их оппоненты, они нападают на них с той стороны как раз, где они соглашаются с ними во лжи. То есть со стороны той лжи, в которой они с ними соглашаются. Человек, распространитель лжи, сторонник ложных убеждений, ложных воззрений, «Альхамдулилля», говорит он, у него нет аргумента и нет пути никакого против человека, который соответствует сунне и не выходит за ее рамки. Даже если человек выйдет за рамки сунны хотя бы на один палец, на толщину пальца, то тогда сразу налетают на него вот эти вот поборники ложных воззрений, ложных убеждений. И одерживают над ними верх. Настолько, насколько человек отходит от сунны. Поэтому сунна – это крепость Аллаха мощная. Кто войдет туда, тот находится в безопасности. Это прямой путь. Тот, кто идет по нему, тот достигает. И это довод ясный, который дает свет тем, которые идут по прямому пути. Если же человек в чем-то соответствует, какие-то убеждения соответствуют убеждениям людей лжи, хотя бы в чем-то, то тогда потом эти поборники лжи затягивают его к себе. Дальше. Это слова Ибн-Аль-Кайм. То есть очень хорошие слова, что опровергая многие из поборников каляма, например, да, всяких течений, у которых есть заблуждение в акиде, они, если пытаются дать опровержение оппонентам, врагам религии, на самом деле не могут это сделать. Почему? Потому что сами-то они не полностью соответствуют исламу в своих убеждениях. И поэтому те используют как раз те моменты, в которых они соответствуют исламу, в качестве что? Довода против них. То есть это их слабое место, они используют это против них. То есть поборники лжи, они могут привести довод только против кого? Кто в чем-то не следует сунне. Если человек со всех аспектов следует сунне, то против него нельзя ухитриться, против него ничего не скажешь, не приведешь никакой аргумент против него, потому что он в мощной крепости находится, он находится в безопасности. Действительно, мы видим, как, это уже отходя от книги, хорошо, это от меня, видим, как люди, у которых есть заблуждение в акиде, и вопросах сифатов Аллаха, они, если начинают дискуссию с христианами, например, касающиеся акиды, да, догматики, они очень часто проигрывают эти дискуссии. Они не могут ничего вразумительного ответить. Почему? Да потому что сами они в этих вопросах также противоречат сунне. Вопрос сифатов или вопрос улюхия, вопрос понимания ля иляха илляла. Они, у них другое понимание ля иляла, ля халика илляла, они создали кроме Аллаха. Естественно, потом они не могут объяснить разницу христианину, когда он говорит, а вы поклоняетесь черному камню или поклоняетесь Каабе. Он не может объяснить разницу в чем, а в чем тогда разница, действительно, в чем разница. Хорошо. И наши вроде каким-то шейхам взывают, каким-то шейхам и эти взывают, там, к Деве Марии, а в чем тогда разница? И тоже про сифаты Аллаха не могут ничего сказать вразумительного, потому что они сами отрицают сифаты Аллаха. И когда христианин смеется над чем-то из Курана или из Сунны, и говорит, вот у вас там сказано, а он сам такой, он сам это отрицает и отвергает. И все, у него уже нет способности сражаться и опровергать. Он, наоборот, получается, помогает христианам в борьбе и в том, чтобы поставить под сомнение исламскую религию. И дальше приводятся слова, также из Саваю Кальмурсара, он говорит, человек, если он на истине, он может быть уязвим, то есть в общем человек следует за истиной, в общем там, где может быть он в каком-то вопросе прав, но он может быть уязвим только настолько, насколько он подчиняется, насколько он соответствует сторонникам лжи. Настолько может быть уязвим. А эти сторонники лжи, их лидеры, они ненавидят то, что не спасал Аллах. То, что не соответствует их умам, их взглядам, их правилам. Тот, кто подчиняется им в чем-то, и кто подчиняется им в чем-то. Смотрите, как это. То есть эти люди... Они ненавидят то, что не спасал Аллах. А если ты в чем-то им подчиняешься, в чем-то соответствуешь им, то ты подпадаешь под действие слов Аллаха Субхану ва Тааля, который в суре Мухаммад. Там сказано: «Инна ллазина ртадду аля адбари мин бади ма табайна лахум аль-худа, аш-шайтану сауала лахум». Те, которые отошли, которые ушли назад, после того, как стало ясным для них, стал ясным для них прямой путь, прямое руководство, шайтан искусил их, ва амля лахум, и надиктовал им, то есть свои наущения. Залика бианум калю лиллазина карихума назаля Аллаху санутиукум фи бадиль амр. Это потому, что они сказали тем, которые ненавидят то, что не спасал Аллах, мы подчинимся вам в некоторых вопросах. Валлаху яляму исрарум. Аллах знает их тайные беседы. Субханаллах. Получается, вот так вот подчиняет, что бывает с этим человеком? Сказано, те, которые повернули вспять, отошли назад, отошли от религии, хорошо, после того, как им был ясный прямой путь, чем это чревато? Это слава Наль-Хаима. И дальше приводятся слова Шейху Ислам Ибн Таймии, рахималлаху та'аля. Он говорит, сунну можно защитить только истиной, только правдой, только справедливостью. Сунну нельзя защитить при помощи лжи и при помощи несправедливости. И если человек опровергает одну ложь другой ложью и противопоставляет одну ему бедату, одной ереси, другой бедат, то это то, что порицали предшественники и имамы. Субханаллах, это золотые слова. Хорошо, иногда мы видим, как есть заблудшие, и люди, которые также имеют заблуждение, опровергают их заблуждение при помощи другого заблуждения. Хорошо. Не будем уточнять, кто, но сказано то, что порицали саляф и предшественники, и имамы. Это что касается этого правила. И последнее правило, которое мы сегодня изучим, иншаллаху та'аля, это 39-е правило, которое гласит: «Анна асар аль-бидати язару аля сафахати вуджухим ва фалатати альсинатихим». Бид'а, проявление бид'а проявляется, или бид'а проявляется на лицах ее сторонников и в их высказываниях, в их неосторожных высказываниях. Итак, бид'а, она проявляется на лицах ее сторонников и в их неосторожных высказываниях. И здесь приводится аят из суры Аль-Фатх 29: «Мухаммаду Расулуллах, Мухаммад посланник Аллаху, аллазина маху ашидау аль-куфару рухамау бейнум, а те, которые с ним суровы к неверным, милостивы между собой, тарахум рукки ансуджада, ты видишь их совершающим поясные земные поклоны, ебтагуна фадла мин Аллаху варидвана, они стремятся к милости Аллаха и его довольству, симахум фи вуджухи мин асари суджуд». Их признак, что на лицах их следы суджуда. То есть верующего человека видно сразу. Что это след суджуда? Многие думают, что след суджуда – это вот это пятно между глаз, вот здесь вот, на лбу, да? Нет, уляма говорят, как говорит Шейх Усаймин, это просто кожа у человека нежная такая, хорошо, и от ковра или от чего-то там у него здесь след остается. Не этот след здесь имеется в виду воять, имеется в виду свет, который на лице верующего. Особое лицо у верующего – это признак их. Их признак. На этом лице признак суджуда. След суджуда. «Зарика масалум фит Таура». И это их пример, или это их сравнение, описание их в Таурате сказано. Дальше аят из суры Аль-Хаджр, 75-й аят. «Инна фи залика ли аяти лиль мутавассимин». Поистине в этом знамение для различающих, замечающих признаки, сказано. Замечающих, определяющих признаки. И говорит дальше Аллах субханаху ва сура Мухаммад, 30-й аят. «Валяу нашау ля райнакахум». «Фаля рафтахум бисимахум». А если мы пожелали, то показали бы мы их тебе, и ты бы узнал их по их признакам. А дальше сказано: «Валя тарифаннахум фи лахниль кауль». И ты узнаешь их по их оговоркам. Ты узнаешь их по их оговоркам. «Валлаху яаляму аамалюм». Аллах знает их деяния. Следующее доказательство суры Мунафикун. «Ваиза раэйтахум тюджибу каджсамам». Когда ты их видишь, тебе нравятся их тела, восторгают тебя их тела. «Ваи якулю тесмау ли каулим». Когда они говорят, ты слушаешь то, что они говорят. То есть могут говорить очень красноречиво, красиво. «Кааннахум хушубу мусаннада». Они как бревна прислоненные. «Яхсабуна кулля сайхасин алейхим». Каждый крик они воспринимают против самих себя. «Хумуль аду». «Фахзархум», они враг, так остерегайся их. «Катальхум Аллаху анна юфакун», да поразит их Аллах, насколько же они заблуждены. Сура Мунафикун, 4 аят. Описывается, что качество, да, признаки определяющие. Дальше сура Мухаммад. «Ваякулю лязина аману лауля нуззилят сура». И говорят те, которые верили: «О, если была не спослана сура». Какая сура? Сура, повелевающая сражение. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. А когда была ниспослана сура, в которой упоминается сражение, ты видишь те, в чьих сердцах есть болезнь, что они смотрят на тебя взглядом человека, который готов упасть в обморок, боясь смерти. فَأَوْلَى لَهُمْ غَوْرَ им. Тоже описывается признак. Хорошо. Далее признак человека на лице его и так далее. Потом Аллах субхану таля говорит: «Ваказалика джаальна ли кулли набийна адува». И так мы сделали для каждого пророка врага. «Шайатина инси валь джин». Шайтанов из числа людей и джинов. «Юхи ба'ду миля ба'дин зухрав аль кавли гурура». Они внушают друг другу красивые слова обольщения. «Валя ушау раббу кама фаалю». Если пожелал то Господь, то они бы не делали это. «Фазару умая второй, оставь их то, что они измышляют». То есть здесь также что? Указание на качество этих людей, что они говорят красиво, всякие слова обольщения и так далее. Потом приводится хадис Аль-Кудси, то, что передал пророк Саусалим от своего Господа. где сказано «Фаиза ахбабтугу». Аллах говорит, а если я возлюблю раба своего, «Кунту самау лязи ясмау бии», то я буду слухом его, которым он слышит. «Ва басарау лязи юбсиру бии», и зрением его, которым он видит. «Ва едаву ляти ебтышу бия», и рукой его, которой он берет. «Ва риджляву ляти емши бия», и ногой его, которой он ходит. «Ва инса аляни ля утиянна», а если он меня попросит что-то, я дам ему. «Валяин истаазани ля уизанна», а если он попросит у меня защиты, я дам ему защиту. То есть, человек верующий, соблюдающий сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, вали Аллах субхану ва тааля, в его поведении, в его словах, хорошо, в его движениях, во всем этом есть что? Руководство от Аллаха субхану ва тааля, направление, наставление от Аллаха субхану ва тааля. Это все доказательство на что? На то, что люди, которые противоречат сунне, люди беда, эта беда, она проявляется на лицах их и проявляется в их оговорках. И далее приводятся здесь слова шейха Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, он говорит, правдивый, благочестивый человек, на его лице появляется свет правдивости, появляется красота, которая есть признак его, по которому его узнают. Точно так же лжец, распутник, нечестивец. То есть на его лице также признак появляется. И чем старше становится человек, тем больше проявляются эти признаки. Так что, может быть, человек в молодости имеет красивое лицо. Но если он из людей нечестивых, упорствующих в этом, то в конце жизни на его лице появляется уродство, появляется, то есть его лицо становится мерзким из-за влияния его, того, что у него внутри, его внутреннего содержания. И наоборот, говорит он. И передано от Ибн Аббаса, что он сказал: «Инна лиль хасана ля нура филь кальб, ва ваяан филь ваджж, ва куватан филь бадан». Поистине у благого поступка, или благой поступок, он дает свет в сердце, сияние на лице, силу в теле, обширность в ризке, то есть в наделении, в пропитании, дает любовь в сердцах людей. То есть люди начинают любить такого человека. И наоборот, говорит он, «Лисейя ля залматун филь кальб». А наоборот, у плохого поступка, плохой поступок, он дает мрак в сердце, черноту на лице, слабость в теле и ненависть в сердцах людей. Дальше он говорит, может быть, человек не является лжецом, который лжет умышленно, но он исповедует неправильные убеждения, лживые, которые убеждения, которые являются ложью в отношении Аллаха, или его пророков, или его религии, или его праведных рабов. И при этом он может быть загидом, то есть у него может быть аскетичность у этого человека, может быть у него поклонение, может быть у него усердствование в этом. Но это ложь, которую он считает правдой, хорошо, она влияет. И вот это то, что есть внутри его, она влияет и потом отражается на его лице. И покрывает потом лицо его мрак и чернота в соответствии с его положением. Как говорили некоторые предшественники, «Лауиддагана сахибуль бида кулля йом бидиган, инна саводар бида тилля фиваджи». Даже если, говорили предшественники, сторонник ереси, поборник нововведений, каждый день мажется маслами, все равно чернота остается на его лице. Или чернота бедата остается на его лице. Как не умощай, как не мажь свое лицо. А в судный день, говорит он, эти вещи проявятся уже полностью. Как сказано в аяте, «Вайом аль-Кияма, тараль-лязина кезабу аля-Аллахи вуджуху мусвадда». А в день воскресения ты увидишь тех, которые лгали на Аллаха, что их лица будут почерневшими. «Элейса фи джаганнама масва лиль-мутакаббирин». Разве не в гиене место пребывания для высокомерных? «Вайунаджи ляху лязина такау». И спасет Аллах тех, которые богобоязнены, «бимафаза тихим», и они обретут успех, Не коснется их зло, валяхум яхзану, и не будут они опечалены. И говорит Всевышний Аллах, йом это бьедду вуджухун, это сводду вуджух. В тот день, когда побелеют лица, будут белыми лица и будут черными лица. Фамма ледина сводат вуджухум, а кефартум барда имани. Тех, чьи лица будут черные, им скажут, вы проявили неверие после вашей веры. Фазуку лязава и макунтум такфурун. Так вкусите же мучения за то, что вы не веровали. Уамма лядина бьядат вуджухум фафи рахматилля. А те, чьи лица будут белы, они будут в милости Аллаха, гум фиа халидун, и пребудут они в ней вечно. И предшественники говорили, что этот аят, он о ком? О людях бидата. Это что касается этого правила и сегодняшнего урока. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا